Глава 4. В то время как клуб «Бездна» был 24 часа 7 дней в неделю заполнен людьми, хотя политкорректнее будет обобщить словом «посетителями», подземный рай таким похвастаться никак и не мог. Оно и понятно, «Бездна» являлась не столько местом развлечения и времяпровождения, сколько штаб-квартиры подпольной организации, объединявшей темных Атлантиды, в частности, и всей планеты в целом, тогда как место, куда они спустились с Грибовским на старом грузовом лифте с дверьми купе, было не более чем закрытым клубом, куда войти можно, лишь будучи СПРом. СПРы – последствия войн-магов тех бородатых эпох, когда паровой двигатель, а затем и электрификация почти полностью убили веру людей в магию. Спасибо некоторым телевизионным шоу и паре тройки книг, одному британскому солдату и лингвисту в Майерс-Сити даже памятник стоит. Вера в магию не умерла окончательно, а продолжала тлеть. А вместе с ней и само волшебство. Потому что все это колдунство существовало лишь до тех пор, пока люди верили. Что наводило на мысль об определенном родстве магии с Богом, но... В общем, об эсперах. Маги создавали их из простых смертных, вживляли, так сказать, внутрь заклинания. У кого-то они приживались, и те становились солдатами или слугами волшебников, у других, разумеется, нет. Говорят, последнего эспера пытались создать аж еще до нашей эры, но... Дум являлся куратором группы студентов Б-52. Да, совсем как известный алкогольный коктейль. И в ней числился один парниша, известная фотомодель. Так вот, его раздвоение личности наводило на мысль, что эксперименты не особо-то и прекратились. Так что если быть кратким и не размазывать мысли, как сопли по стене, то достаточно взглянуть на старенький фильм про горстку маргиналов во главе с лысым профессором-инвалидом и парнем с выдвижными стальными когтями. Как все вопросы на тему «Кто такие эсперы?» отпадали сами собой. Некоторых даже так и называли «мутантами». «А миленько у них и здесь», — хмыкнул Алекс. «Вкусовщина, конечно, но ничего, жить можно». Подземный рай, на первый взгляд, выглядел точно так же, как большинство подобных заведений на Амальгаме. Разумеется, общий антураж менялся, добавлялись или исчезали отдельные элементы, но суть оставалась неизменной. Дело вовсе не в диджейском подиуме, саббуферах, танцполе, отдельной зоне со столиками и длинной барной стойкой на 20 стульев. Нет, Алекс смотрел глубже. В эпоху, когда для обучения магии было достаточно нацепить на глаза линзы и загрузить в них гримории, настоящим волшебством владели единицы. Тем, что украдкой подрагивает на кончиках пальцев, ощущается касание более тонким, чем когда на волосы опускается маленькое перо. Это были чувства, ощущения, что-то глубокое и эфемерное. В какие-то моменты они были острыми, как нож, и легко различимыми, в другие же... Сейчас помогало то, что подземный рай, за исключением нескольких работников, пустовал. В такие заведения днем не ходят, лишь ночью. Почему? Просто потому, что здесь, когда пылает солнце, пусть и за темными тучами, не найти того, что ищут посетители. И речь идет не про плоть и алкоголь. Нет, они ищут другое, тепло, чужое, которым можно разбавить тот лютый холод, который ночами грызет их покрытые инеем души. Холод одиночества. Чем больше город, тем полнее он заполнен тоской по родному плечу. Алекс знал это лучше других. «Получше, чем в бездне», — кивнул Грибовский. «Это уж точно». «Я бы поспорил», — чуть улыбнулся Алекс. «Но мне лень». «Ну и правильно, ты пока давай к бару, а я найду Лигу». Дом косо глянул на красноволосого поляка. Тот поправил кольца в ушах и пригладил красные волосы, которым это никак не помогло. Они все так же выглядели растрёпанными. «Бывшая?» «Бывший», — поправил Грибовский. «Эй, не смотри на меня так, неандерталец. Я человек свободных взглядов, дорогуша. И люблю не плоть, а личность. В основном, конечно, по девушкам, но так уж порой получается, что чья-то личность оказывается в теле мужчины и...» «Всё», — поднял ладонь Дом. «Избавь меня от любых подробностей своей половой жизни, садомит проклятый. Очень странно слышать церковные термины от темного. Затем в глазах поляка промелькнула какая-то недобрая искорка, и он с издевкой добавил многозначительное «партнёр». Алекс, выросший в Хайгардене и воспитанный Робином Локсли, выходцем из того же района, где к любым проявлениям нетрадиционной ориентации отношение складывалось однозначное, Дом сам в детстве увидел, как одного парня привязали за яйца к выхлопной трубе и повезли кататься по улицам. Зрелище жуткое. С трудом сдержал рвотный позыв. «Пойду запью», — криво улыбнулся он, с трудом перебарывая инстинктивное желание проклясть на пар... «Адские колокола! Даже это теперь звучит как-то иначе!» «Валяй, дорогуша!» — засмеялся гвардеец и направился к неприметной лестнице, ведущей на второй этаж или на минус первый. Трудно разобраться в подземных коммуникациях. «Ни в чем себе не отказывай!» Пройдя через пустующий танцпол, на котором одиноко трудился пятирукий мужчина средних лет, ритмично двигающийся под что-то звучавшее из его тяжелых наушников, Алекс оказался напротив стойки. За ней скучала девочка, как могло показаться, едва-едва расцветшего возраста. Иными словами, того, когда окажись они в постели Алекса, его бы не стали преследовать за растление малолетних. С яркими фиолетовыми волосами и глазами цвета морской волны она крутила пальцами длинные локоны. Одновременно с этим в воздухе кружили разнообразные стаканы и бокалы, в которых весело танцевали полотенца едва ли не в такт движением пятирукого. Эсперы. То, на что у простого мага уходило неподъемное количество УЕМ, давалось этим мутантам так же легко, как дыхание. Почему же эсперы не захватили мир? Во-первых, их было не так уж и много. А во-вторых, кроме одного своего умения, они не могли пользоваться ничем иным из разнообразного спектра магии. «Нравлюсь?» Неожиданный вопрос немного выбил Алекса из колеи и сбил его мысли поезда со смазанных рельс в попытке сравнить эсперов с делением магов на тьму и свет. «Да», — не стал отрицать он. Она была одета явно не в рабочую форму. Мешковатый свитер с изображением известного кота, бегущего за не менее популярной мышью, и в рваные джинсы. Последние, правда, весьма выразительно подчеркивали ее попу. Век, когда фитнес-залы стояли на каждом углу, а магическая косметология являлась одной из самых прибыльных отраслей бизнеса, попа была что надо. «А чего тогда клювом щелкаешь?» Девочка явно скучала. «Сейчас предпочту тебе Артура». «Это его?» — указал Алекса себе за спину. Там на танцполе все еще крутился пятирукий эспер. Всегда было интересно, что может мужчина, у которого целых пять рук. Наигранно мечтательно вздохнула барменша. «Так что не упусти момент, ковбой. Скажи мне уже какой-нибудь открывающий диалог комплимент, чтобы я растаяла и медленно отдалась тебе на этой стойке». 17, может, 16 лет. Она была не настолько младше Алекса, чтобы казаться ему ребенком. И учитывая ее внешность, вряд ли она была обделена мужским вниманием. Уже несколько лет, как не было. «Прости, тяжелое утро», — вздохнул Дом, приземлив свой пострадавший от машины грибовского зада. «Так, главное не блювануть». Свою уставшую от поездки корму, сука, усевшись на барный стул. «Утро легким не бывает», — многозначительно кивнула эспер. «Но я все еще жду комплимента». Алекс окинул школьницу или студентку первого курса оценивающим взглядом. Но не таким, от которого леди кидает в дрожь и возникает желание дать по морде или уйти в туман. Благо последнего в Майерс-Сити всегда хватало. А особенного. Порой лишь его одного хватало, чтобы Дум не остался спать на улице, а просыпался в чужой кровати. «У тебя невероятно красивый кончик носа, честно. Никогда такого прежде не видел».